тоне ее нарастало волнение и проступало возмущение, что ей мешает свершать ее дело, особенно сильно звучавшее в последних ее словах «ни слова более» и так далее. После реплики короля она приказывала ему, совершенно не считаясь с ним как с властелином, сознавая над собой одну власть, власть своего подвига. «Вели, вели греметь трубе военной! Стремительно зовет моя судьба меня от всей бездейственности хладной, и строгий глаз твердит мне «довершай!» — как музыкальным аккордом кончала она эту сцену. Здесь делали большой пропуск, и сразу наступало девятое явление — встреча Иоанны с черным рыцарем. В этой сцене Шиллер дает предчувствовать судьбу Иоанны. Пустынная местность, скалы, деревья, вдали блестят башни Реймса, освещаемые заходящим солнцем. Иоанна в воинских доспехах, блистающая, победоносная, преследовала рыцаря в черном одеянии. Она заносила над ним меч с угрозой. Черного рыцаря обыкновенно играл плохой актер, говоривший за могильным глухим голосом свои слова «Почто за мной ты гонишься?» и так далее. Ермолова со страстной ненавистью отвечала ему: «Противен ты душе моей, как ночь, который цвет ты носишь. Истребить тебя с лица земли неодолимо влечет меня могучее желание». В слово «истребить» она влагала огромный гнев, но вместе с тем в ее словах проглядывал скрытый страх и трепет, и на его вопрос «Иль смолкнул глаз пророческого духа?» она горестно, почти с отчаянием восклицала: «Нет, громко он вещает мне, что здесь моя беда стоит с тобою рядом». Черный рыцарь предупреждал Иоанну о пределе ее могущества и силы, указывая ей на башни Реймса, на купол собора, и советовал не входить в него, остановиться на пути. Иоанна с тоской вопрошала его: «Но кто же ты, прельститель двуязычный?» В его словах ей слышался свой внутренний голос тревоги и сомнения. Когда он хотел уйти, она заступала ему дорогу: «Ответствуй мне или гибни!» и заносила над ним меч. В это время раздавался страшный удар грома, наступала полная темнота, и черный рыцарь исчезал во мраке. Иоанна оставалась на мгновение объятая ужасом и смятением, но усилием воли, превозмогая их со словами «Моя надежда не смутится», делала быстрое движение, чтобы ринуться к новым победам. Навстречу ей с поднятым мечом и опущенным забралом выбегал Леонель: «Отступница, готовься в бой!» Она с какой-то радостью отвечала на его нападение. Точно эта борьба была ей необходима, чтобы вновь обрести себя. Она выбивала из его рук меч, в пылу борьбы срывала с него шлем. Он оставался с непокрытой головой, она заносила над ним меч, чтобы поразить его со словами «Умри!». Но в это время ее взгляд встречался с глазами Леонеля. Пораженная красотой его лица, Ермолова отступала, и рука ее с поднятым мечом опускалась. «Что медлишь? Что удар твой задержала?» — восклицал с ненавистью Леонель. Она безмолвно делала ему знак, чтобы он бежал. Он отказывался. Ермолова, несмотря на него, глядя в сторону, говорила: «И знать я не хочу, что жизнь твоя была в моих руках». Голос ее дрожал. Казалось, силы покидали ее. Она с тоской просила его, закрывая лицо руками: «Убей меня и удались». Она видела его изумление, заносила опять свой меч, чтобы поразить его и выполнить свой обет. Но снова встречалась с ним глазами, рука ее бессильно опускалась, и полное отчаяние овладевало ею. Происходила сцена, в которой Леонель, тронутый ее юностью и красотой, уговаривал ее оставить погибельный свой меч и уйти с ним. Он спасет ее, защитит. В смертельном ужасе она отказывалась и только умоляла его бежать. Вдали показывались Лагир и Дюнуа. Она трепетала, забывая все, кроме желания его спасти. «Беги, тебя найдут!» С непередаваемой любовью, мукой и отчаянием Ермолова восклицала: «Умру, когда погибнешь!» Он вырывал у нее меч в залог того, что они еще увидятся, а у нее даже не было гнева в ее возгласе. «Ты смеешь, безрассудный!» Она как бы не слышала слов Дюнуа и Лагира, сообщавших о полной победе французов. Бледнела, шаталась, они расстегивали ей панцирь. Поддерживаемая обоими рыцарями, Ермолова с беспомощностью ребенка склоняла голову на плечо Дюнуа, и когда Лагир с тревогой говорил: «Но льется кровь», слабым голосом, слышным, однако, в каждом конце залы, с бесконечным отчаянием произносила: «Пускай она с моею льется жизнь». В четвертом акте все первое явление заключало один монолог Иоанны, рисующий картину ее душевной драмы. Шиллер в нем меняет ритмы, и этой сменой их обозначает смену переживаний Иоанны. Сцена представляла зал во дворце, убранный гирляндами из цветов. За сценой слышалась музыка. На авансцене справа от зрителей, опираясь на спинку готического стула, стояла Мария Николаевна в белой одежде поверх кольчуги с распущенными кудрями. Она делала довольно длинную паузу, слушая в задумчивости звуки и, выходя из раздумья, как бы продолжала свои мысли особенным мерным голосом, однотонно и эпически, отчужденно от всего окружающего ее. Молчит гроза военной непогоды, спокойствие на поле боевом. Она рисовала картину победоносной Франции до слов: «Лишь я одна, великого свершитель, ему чужда бесчувственной душой». Эти слова она произносила скорбно, как бы сама себе поясняя свое разобщение с остальными. Но ее повествовательный тон сменялся взволнованностью. «Британский стан любви моей обитель. Ищу врагов желанием и тоской». Она говорила это, закрывая на мгновение лицо руками, словно не желая дать волне стыда залить лицо. В последних строках она как бы взваливала на себя чудовищное обвинение, терзала себя упреком и недоумением. Звуки музыки за сценой переходили в нежную мелодию. Она будила в душе Иоанны милый образ. Ермолова горестно восклицала: «Горе мне, какие звуки! Пламень душу всю проник. Милый слышится мне голос, милый видится мне лик». Казалось, она видела того, кто стал для нее дороже, но и страшнее всего на свете. Она слышала его голос. Ермолова крепко сжимала руки на груди, словно силясь не пустить этот милый образ в душу, удержать его вдали, и в отчаянии взывала к буре брани, ища в битве душе покой. Но порыв проходил, звуки продолжали манить к счастью. «Тише звуки! Замолчите, обольстители души!» — молила она, слабея и подпадая под их очарование. Мария Николаевна не в силах была удержать слезы. В этих коротких стихах она давала простой и трогательный образ впервые полюбившей девушки. После небольшой паузы ритм монолога опять менялся, согласно с тем, что овладевало ее душой. В ней пробуждалась бесконечная печаль. Печаль эта вливалась в совершенно отдельный по ритму части монолога. «Ах, по что за меч воинственный я мой посох отдала? И тобою, дуб таинственный, очарована была». Слово «по что» Мария Николаевна всегда заменяла слово «зачем». В этой части монолога выражалось все, и жажда простой человеческой любви, и сознание безмерной вины Иоанны перед Родиной, ее предательство перед народом, заключающегося в любви к англичанину, в факте пощады его и безнадежное отречение от дальнейших свершений, которых она считала себя недостойной после своего морального падения.